21 апреля. Ту новость надо поведать вам. Урусвати производит опыт особо важный. Вручить провод братства человеку, находящемуся в жизни. Шаг новый. Одно дело руководство одного учителя, другое — оказать доверие к жизни братства. Провод дает дверь к жизни братства. Неприукрашенная рабочая жизнь может быть доверена тому, кто найдет силу настоящего бесстрашия. Этот опыт дается нами впервые. Уместить слышимое трудно, как бы в редакции большой газеты, потому отнесись с осторожностью, береги силы. Не читай детям, ведь это государственная тайна. Детали всегда просты, но их можно слышать лишь под лучом. Собирай коллекцию явленных отрывков. Знай, что опыт важен для твоего прихода к нам, ибо после он станет обычным, важен для вас. Но вручить провод в жизни — это есть новое завоевание человечества. Ты вызывалась принять участие в самом опасном опыте. Этот опыт очень важен для человечества и ответственен для нового участника. В нем высшие силы низводятся как бы на землю, и новый канал блага устанавливается. Опять сравнение с редакцией. Можно получать сведения от редактора, но еще важнее присутствовать при образовании сведений. То космическое знание у нас поступит в твое распоряжение. Не понимая, что тобою начато величайшее завоевание мира. Мне больно. Вместо радости сообщению доверия братства — спор. Мне казалось, что я недостаточно улавливаю. Если бы слышала канун Великой войны, наверное, не поверила бы ей. Неужели опять вернуться к первой стадии символов? Сам открыл провод. Неужели заслоню сам новое достижение? Мне хотелось слышать больше голос Владыки. Знаешь мой голос и должна знать, что совершаемый опыт под моим лучом. И в будущем, вернувшись из области планет за Ураном, скажешь, наверное, только вышла за ворота. Но теперь позволь доверить тебе великий опыт прикасания к центральному проводу братства. Главная особенность опыта — он должен протекать в жизни. Только покой допустим, ибо тело может уставать от необычных токов. Еда лишь не чрезмерная. Отличие опыта — жизнь обычная, не надо допускать мелкие раздражения. Когда читаешь прежние беседы, они становятся ясны. Лишь опыт, подтвержденный жизнью, — свет. Лишь не утомляйся. Продолжим об опыте. Он способствует обострению новых центров. Он помогает приблизиться к хаосу первых ощущений. Не для шутки помянуты планеты за Ураном. Часто дух, пораженный космическим вихрем, не может освоиться и наблюдать, но это лишь вопрос времени и техники. Наш длительный опыт ко многому подготовит, также и к длительной работе. Многие наши опыты берут века. Не случайно показал колыбель растущих достижений. В это хранилище складываются идеи опытов, и все время наполняется и всегда стоит сознание, ничто не сделано. Так, если вы чувствуете бесконечность труда, вы знаете еще одно наше чувство. Любое время заполнено, и звуки и цветы являются необходимостью для дальнейших полетов. Звуки жизни сфер и жизненная эманация цветов поистине входят в рецепт Амриты. Только донеси чашу опытов, не перегружая нервов. Предосторожность покоя допустите. Возмущение духа, намешающих справедливо, ибо затрата энергии для человечества. Многие приближались к этому опыту, но условия не были годны. Ближе всех был сейчас Оробиндо Гоше. Но у него все-таки не было жизненной простоты. Он удалился от жизни. Ценно, не будучи медиумом, не покидая жизни, подойти к высшим путям. Где рассудок, где боязнь, где начало предрассудков, там трудно белым цветам. просто, просто, просто, полагаю, любовь, мужество и готовность. Не ко времени надуты пузыри, неуместна важность, когда Христос рыбакам ноги мыл. В простоте жизни, при сознании достоинства служения новому миру. Любовь к достойному открывает врата. Еще деталь опыта. Если ничего не услышишь, не беспокойся, но запиши по проводу. Ничего не слышала. Молчаливое собрание, когда воля собора направляется на противодействие злым. Пока прекрасно идет. Но лучше пропусти, нежели утомлять. Сперва о номере 7. Через 7 лет человечество ощутит результат опыта.